К 7 часам Томас подошел к парадному своего дома. Фасад его был узким и довольно ухоженным, хотя перед домом не было ни дороги для экипажей, ни деревьев, только вымытые и побеленные ступеньки и деревянный настил к калитке на задний дворик. Пит открыл дверь своим ключом и сразу же почувствовал, как удовольствие охватывает все его тело. Так происходило всякий раз, когда он попадал в домашнее тепло и уют. Он обнаружил, что улыбается. Насилие и преступления остались на улице. «Шарлотта!» Из кухни слышался звон посуды. Улыбка Томаса стала еще шире. Он прошел через коридорчик и остановился в дверном проеме. Жена стояла на коленях на дощатом полу, а две кастрюльных крышки еще крутились вне ее досягаемости под столом. Шарлотта была в простом платье с белым фартуком, ее блестящие темно-каштановые волосы выбивались из пучка длинными прядями. Она посмотрела на него, состроила гримасу, нацелилась схватить крышку, но промахнулась. Томас наклонился, подобрал обе крышки и протянул ей другую руку. Шарлотта схватилась за нее, и он подтянул жену к себе. Потом положил крышки на стол и крепко обнял ее. Как было приятно чувствовать свою Шарлотту, ощущать теплоту ее тела и ее ответный поцелуй. «Кого ты ловишь сегодня?» — спросила она через минуту. Пит сдул волосы с ее лица и тихо сказал: «Убийцу и насильника». «Да», — ее лицо помрачнело. «Сочувствую». Легче было бы остановиться прямо сейчас и не говорить ей, что это был кто-то, кого знала Эмили, кто-то, живущий на той же улице. Но Шарлотта все равно когда-нибудь узнает. Эмили обязательно расскажет ей. В конце концов, может быть, Пит раскроет это преступление быстро, если виновным окажется какой-нибудь пьяный слуга. Но Шарлотта уже заметила его колебания. «Кто?» – спросила она. Ее первое предположение о причине его беспокойства оказалось неверным. «Она была с детьми?» Томас подумал о малютке Джемайме, которая сейчас спала на верхнем этаже. Шарлотта увидела облегчение на его лице. «Кто Томас?» — повторила она снова. «Молодая женщина, девочка». Она чувствовала, что это было еще не все. «Ты имеешь в виду ребенок?» «Нет, нет, ей было 17. Я очень сожалею, радость моя. Она жила на Парагон-Уок, всего через несколько домов от Эмили. Я видел Эмили сегодня вечером. Она передавала тебе привет». Снова вернулись воспоминания о Кейтер-стрит, о страхе, который проник тогда всюду, затронул и заразил каждого. Шарлотта выпалила мысль, которая первая пришла ей в голову. «Ты же не думаешь, что Джордж был как-то замешан в это дело?» Томас побледнел. «Боже мой, нет, конечно, нет». Шарлотта вернулась назад к плите и со стервенением стала тыкать вилкой картошку, проверяя ее готовность. Две картофелины развалились на части. Ей захотелось выругаться, но не в присутствии мужа. Если он все еще смотрит на нее как на леди, то пусть уж придерживается своих иллюзий. Какое-то время назад приготовление еды являлось для Шарлотты большим препятствием, которое она должна была преодолеть. Она очень сильно любила Томаса и была готова на все, лишь бы он только восхищался ею. Ее мать учила Шарлотту, как наиболее эффективно управлять домом и как контролировать выполнение необходимых хозяйственных работ. Она не могла и представить себе, что ее дочь выйдет замуж за человека, статус которого будет гораздо ниже ее, и что ей самой придется готовить еду. Это был нелегкий опыт. Нужно отдать должное Питу. Он очень редко смеялся над ней и только однажды потерял терпение. «Ваш обед почти готов, сэр». С этими словами она понесла кастрюлю к раковине. «С Эмили все в порядке?» «Кажется, да». Томас сел на краю стола. «Я познакомился с ее тетушкой, Веспасией. Ты знаешь ее?» «Нет, у нас нет тетушки Веспасии. Возможно, она тетушка Джорджа?» «Она должна быть твоей тетушкой», — сказал Пит с грустной усмешкой. Она точно такая, какой ты можешь стать, когда тебе стукнет 70 или 80. В изумлении Шарлотта оставила кастрюлю в покое и уставилась на него. С болтающимися фалдами пальто Томас напоминал ей огромную летящую птицу. «И эта мысль не страшит тебя?» – спросила она. «Я удивляюсь, как ты еще домой приходишь». «Она чудо!» – Пит засмеялся. «При ней я чувствовал себя полным идиотом. Она говорила то, что приходило ей в голову, не задумываясь и без малейших сомнений». «Я не говорю без сомнений», – защищалась Шарлотта. «Иногда это, конечно, случается, но потом я чувствую себя ужасно». «Ты перестанешь сомневаться, когда тебе будет 70». «Встань из-за стола. Я собираюсь положить сюда овощи». Томас послушно встал. «Кого еще ты видел?» — продолжила она, когда супруги перешли в столовую и начали ужинать. «Эмили рассказывала мне что-то о людях с Парагонуок, хотя я никогда не была там». «Ты действительно хочешь знать?» «Конечно хочу. Он еще спрашивает. Если кто-то был изнасилован или убит рядом с домом Эмили, я должна знать об этом? Это не была Джессамин, как ее, да?» «Нет, а почему именно она?» «Эмили ее терпеть не может. Но когда она в отъезде, сестра скучает без нее. Я думаю, что ссоры между ними – самое большое развлечение для них обеих. Хотя я не должна так говорить о ком-то, кто мог быть убит там». Томас внутренне посмеивался над ней. И она знала это. «Почему нет?» – спросил он. Шарлотта не знала, почему нет, хотя полагала, что именно так и сказала бы ее мама. Она решила не отвечать. Атака была лучшей формой защиты. «Тогда кто это был? Почему ты не хочешь сказать мне?» «Это была сестра мужа Джессамин Нэш, девушка по имени Фанни». Все аристократические замашки Шарлотты вдруг оказались неуместными. «Бедное дитя», — сказала она тихо. «Надеюсь, все случилось быстро, и она ничего не почувствовала». «Не совсем. Боюсь, что она была сначала изнасилована, а затем заколота ножом. Она сумела дойти до дома и умерла на руках Джессамин». Шарлотта замерла, задержав на полпути ко рту вилку с наколотым на нее куском мяса. Внезапно она почувствовала себя больной. Пит заметил это. «Какого черта ты расспрашиваешь меня посередине ужина?» – рассердился он. «Люди умирают каждый день. Ты не можешь изменить этого. Лучше продолжай есть». Шарлотте хотелось сказать ему, что это не поможет. Затем она поняла, что муж сам был очень расстроен. Должно быть, он видел труп. Это было частью его работы. И говорил с теми, кто любил ее.